ни кошке, ни человеку на эти островки проникнуть невозможно. Соловьи широко распространены по всей нашей русской земле, где есть сады, рощи, вода и поля. Вряд ли есть на всей земле другая птица, умеющая так звонко и красиво петь, как поет наш русский соловей. Забыть не могу, как однажды возвращался я с весенней охоты по старому Ладожскому каналу. На утреннем рассвете старый маленький пароходик тихо плыл по каналу, берега которого заросли густыми кустами. Боже мой, сколько собралось здесь соловьев! Казалось, мы двигались по нескончаемой соловьиной дороге. Я сидел на палубе парохода и слушал хор соловьев. Голоса бесчисленных певцов звучали справа и слева, сзади и впереди тихо плывшего парохода. Такого количества соловьев мне еще не приходилось слышать. Я навсегда запомнил весеннее раннее утро, мое возвращение с охоты, звонкую соловьиную дорогу. Весной соловьи прилетают, когда начинает одеваться лес, цветет черемуха. Первыми прилетают самцы соловьев. Темной ночью они селятся в кустах, по берегам рек, на опушках березовых рощ, в садах и парках. Приманивая соловьев самок, они поют всю ночь непрестанно. Услаждая сидящих на гнездах самочек, самцы соловьи поют долго, до лета. В самое это время искусные ловцы ночью уловили в сети доверчивых певцов. Поймать соловья нетрудно. Нужно терпение, опыт и некоторая охотничья смекалка. Теперь уж не держат в клетках соловьев. Но все же приятно послушать пение соловья, вырвавшись на денек из городского громкого шума. Рассказывая о соловьях, не могу не вспомнить об удивительном случае, происшедшем прошлой весной. В день моего рождения утром под окно моей комнатки прилетел и долго пел соловей. Мы слушали прилетевшего поздравлять меня соловья и дивились. Появление соловья в памятный день было лучшим подарком. Дергач. Почти все лето возле нашего домика на клеверном поле кричал дергач-карастель. По ночам я выходил на дорогу слушать его бодрый крик. Случалось, я подходил совсем близко. Влажный, хриплый крик раздавался почти у самых ног. Я долго слушал громко звучавший в ночной тишине голос дергача, думал, что такой же крик, наверное, раздавался тысячу и 10 тысяч лет назад, быть может, и в те времена, когда еще не было на земле человека. Звездное небо широким шатром простиралось над моей головой. Казалось, я слышал живое дыхание земли. Я смотрел на звезды, на их тихий свет, и радостное чувство близости к матери земле наполняло меня. В хриплом крике дергача есть что-то гордое. Всю ночь дергач кричит неустанно, прославляя земное бытие. Я всегда любил этот с детства знакомый мне бодрый крик. Теперь вспоминаю. Росистое раннее утро, легкий туман, расстилавшийся над лугами, крик дергачей. Вспоминаю мое детство. Журчание чистой воды в маленькой речке, звуки пастушьей трубы пастуха Прокопа, выгонявшего на росу деревенское стадо. Вспоминаю восход солнца, пение птиц, торжественным гимном, встречающих этот восход. Из множества звуков земли крик невидимого дергача казался мне самым таинственным, сказочным звуком. Редко кому удается увидеть близко быстроногого юркого дергача, живущего вне коси, в высокой и нескошенной траве или в мелких зеленых кустарниках. Даже охотничьей легавой собаке не всегда удается заставить взлететь юркого дергача. Летает дергач неумело. Смотришь, бывало, на летящего над травой дергача, на его вытянутую шею,